Ситуация – дефицит финансов. Работа нашего правительства кажется мне неумелой и неэффективной. Если ему нужны деньги, то их просто забирают у нас, простых налогоплательщиков, причем без особых на то оснований. У наших отцов нет никакой финансовой ответственности перед избирателями. Деньги тратятся впустую. А потом правительство начинает жаловаться, что не хватает средств на народные нужды. Какое безобразие! Я не представляю, каким образом можно со всем этим разобраться. Я разочарован, я гневаюсь, я обвиняю и критикую. Я собираюсь найти несколько мыслей, которые помогут мне немного улучшить настроение. Если дела и дальше будут идти подобным образом, то мы попросту придем к краху. Хуже. Как ужасно, когда люди не ведают, что творят. Хуже. Но лично у меня дела идут лучше, чем 10 лет назад. Лучше. И даже лучше, чем 5 лет назад. Лучше. Все эти новые постановления не слишком-то меня задевают. Лучше. Если бы я сам занимался решением подобного рода проблем, то, возможно, был бы куда более терпимым. Лучше. Я не должен лично разбираться со всеми этими делами. Лучше. Лучше уж сосредоточиться на том, что я действительно могу делать. Лучше.